Сборный студень по-среднерусски. Две свиных ножки, две штуки свиных ушей, одна свиная голень, один свиной хвост, половина тушки курицы, 400 граммов говядины, две головки репчатого лука, половина головки чеснока, один корень петрушки, 7-9 горошин душистого перца, 5 горошин белого перца, соль по вкусу. Мясные продукты хорошо почистить, промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой, довести жидкость до кипения, снять пену, варить 2-3 минуты. Бульон слить, мясные продукты промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить головки репчатого лука, корень петрушки, лавровый лист, горошины душистого и белого перца. Довести жидкость до кипения. Снять пену и жир. Варить на слабом огне 4-5 часов, периодически собирая с поверхности бульона жир. Затем добавить очищенные зубчики чеснока, посолить и варить 2-3 минуты. Бульон слить в отдельную кастрюлю и процедить. Мясо отделить от костей, сухожилий, хрящей и пленок. Нарезать небольшими кусочками, перемешать, разложить в формы, украсить ломтиками вареной моркови, корни петрушки, веточками зелени. Процеженный бульон аккуратно разлить по формам. Поставить на холод, подавать с тертым хреном.